иногда целые дни напролет, когда я прогуливал работу, и хотя я старался сохранить видимость вменяемости, когда мы с Шерри сталкивались в нашей квартире, или когда я пытался сосредоточиться в лаборатории, я жил как в тумане, в гипнотическом дурмане, вызванном переизбытком секса. В лихорадочно возбужденном состоянии я думал, что я вот-вот спущусь с небес на землю, но Джеки повышала ставки, уводя меня все дальше от реальности. Когда в квартире оказались ее родственники, которые приехали навестить ее, она пригласила меня на крышу здания и распахнула пальто, под которым не было ничего, кроме туфель на шпильках, чулок в сеточку и подвязок. Зачарованный и погруженный в транс, я с трудом мог дождаться, что же будет дальше. Все, чего мне так не хватало раньше, неожиданно ворвалось в мою жизнь, как волшебники из страны Оз, когда из черно-белого фильм становится цветным. Наш секс был таким неземным, таким невероятным, что приходилось повторять себе: «Крис, ты больше не в Канзасе». 80-е годы самым популярным наркотиком по всей Америке стал нелегальный двоюродный брат Кока-Колы — кокаин. Попробовав его в первый раз, я был не в восторге. Но я попробовал его снова, перед тем, как заняться любовью с Джеки. И когда она стала ласкать меня языком, ртом, губами, руками и пальцами, такими способами, за которые ей стоило вручить Пулитцеровскую премию в области поэзии, я понял, почему все так сходили с ума по кокаину. Меня бросало в жар, звенело в ушах и уносило в неведомые дали. С Джеки я пропал, она просто вывернула меня наизнанку. Разум и здравый смысл, мои старые друзья, в тот месяц явно избегали меня. Мой моральный компас, как говорится, зашкалило. Когда мы стали потихоньку возвращаться на землю после этого сумасшедшего месяца, Джеки начала давить на меня, намекая на серьезные отношения. Возможно, я надеялся, что наше приключение постепенно себя исчерпает, потому что на самом деле разводиться я не хотел. Но было ясно, как день, что я не готов порвать с Джеки. Как-то она уговорила меня съездить на восток, навестить ее родственников. Мы хорошо провели время, пообщались со всеми и немного погуляли по Нью-Йорку, который возвышался в моем воображении, как изумрудный город страны Оз. Волшебный и опасный, как будто, чтобы войти туда, нужно было знать специальный пароль. Но проживание с родственниками слегка приостановило нашу сексуальную одиссею. После занятий любовью, в любое время и в любом месте, в течение 30 дней и ночей, мы не могли остаться одни, чтобы побыть друг с другом, и от этого я ужасно страдал. Когда, наконец, мы отправились в аэропорт Джона Кеннеди, чтобы лететь обратно в Калифорнию, я начал считать минуты до возвращения в ее квартиру. Но надо было знать Джеки. Она ждать не собиралась. В аэропорту Кеннеди, когда мы шли по коридору, мимо вертушки для багажа, и никого не было рядом, она подняла бровь и, бросив на меня взгляд, который я так хорошо знал, притянула к себе, прислонившись к колонне и подняв подол платья. Она опустила одну руку вниз, лаская себя и требуя тихим, но возбужденным и нетерпящим возражения голосом: «Возьми меня прямо здесь».